эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 11 июля 2018 года, среда. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Любава Живая. Здравия тебе, Любава. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить про объединяющую тему, что мешает единству славянского народа. Тема, на мой взгляд, очень важная и актуальна, и хорошо бы разобраться, а что же на самом деле нам всем мешает. Другие народы, вон как объединяются, чуть что свой за своего встает, аж это как стена. А у нас чуть что все по разным углам разбегаются и начинают спорить, кто из них круче, кто из них еще там чего-то. Но в конечном итоге все не так сладко оказывается для нас. Я надеюсь, что сегодняшний эфир будет полезен и информативен для того, чтобы решить эту самую проблему. Вначале ты просила поставить песню. Да, я хочу сказать нашим слушателям несколько слов об этой песне. Я считаю, что вот эта песня «Роду Всевышнему», которая была принята мною даром ведания, она помогает настраиваться людям на Всевышнего, на источник всего сущего. И благодаря этой песне в сердце людей появляется вот эта связь, ключик к замку, скажем так, открывается поток рода. И я очень прошу тех, кто пришел на нашу передачу, кто будет слушать потом, в этот момент слушать не ушами, а именно духовным сердцем настраиваться, потому что если мы настроимся все вместе сейчас с вами на поток рода Всевышнего, то, в общем-то, можно уже больше ничего не говорить. То есть мы уже будем понимать друг друга без слов. И я считаю, что вот эта песня, она уже второй раз звучит в эфире, но тем не менее это все равно очень важный момент, когда песня «Роду» звучит в эфире славянского радио, помогая людям принять поток рода, помогая настроиться на рода, и чтобы вся эта передача, которую мы будем проводить, и те последующие прослушивание этой передачи были вот в этом потоке. Тогда сознание и защита сознания, и понимание мысли, которые я хочу выразить, которые, вопросов, которые хотят задать люди, они будут все вот под этой защитой, под этим покровом. А песню исполняет моя дочь Цветана Живая. А студия у нас пока нет, чтобы записывать песни, такой возможности нет. Это, ну, как бы непрофессиональное качество, сразу предупреждаю, но я думаю, что в этом случае это не столь важно, а главное настроиться сердце. Прошу, Алексей, чуть песню. Хорошо. Итак, слушаем песню. Песня «Роду Всевышнему». Род Батюшка, творец планеты всей, каждым днем люблю тебя сильней. Твои мечты все глубже постигаю. Единство наше сердцем ощущаю, ощущаю. Род Всевышний, наш Отец, мира истины Творец, жизни вечной ты поток и живой. Мудрая славу жизнью приумножу. Творить, как ты, Отец, я стану тоже. Любовь, терпенье, мудрость проявляя, я буду деять в свете, сотворяя. Ну вот прозвучала песня. Теперь мы можем уже переходить к основной части нашего сегодняшнего эфира. Как всегда, я предполагаю, конечно, не знаю сегодня твоих планов, как всегда, скорее всего, ты сделаешь какую-то вводную лекцию, а потом мы уже во второй части будем разбирать вопросы и ответы, которые по этой лекции вызваны. Предполагаю, что это так. Я думаю, да. Давайте, как обычно. Хорошо. Тогда предоставляйте микрофон. Пожалуйста, начинай. Угу. Благодарю. Хотелось бы сегодня поговорить о такой теме, как единство. Я считаю, что каждый человек вправе, ну, скажем так, ему совесть позволяет рассуждать о какой-либо ситуации или предмете, или явлении лишь тогда, когда у него есть в этом большой опыт. Потому что говорить можно сколько угодно, но очень важен тот опыт, который человек имеет в душе на тонком плане в этой области. Тогда он как бы разбирается в ней многосторонне. И хочу сказать слушателям, что вот этой темой единством я занимаюсь уже очень давно. Ну, как бы живу, да, вот этим единством. Можно сказать, что около, если это озвучивать официально, да, осознанно, то это около 7 лет. И род батюшка, родные боги дают мне вот этот опыт с разных сторон познать, чтобы эта тема у меня в сознании уложилась наиболее полно. И сейчас хочу поделиться как раз вот этим опытом, то, что является моим достоянием, моей ценностью, и насколько смогу от рода батюшки в связи с ним, в сотворчестве, постараюсь ответить на те вопросы, которые мне могут быть заданы сегодня. И первая тема, с чего я хотела начать этот эфир, это чистота сознания. Потому что именно с сознания, то есть с кем у нас совместное знание, начинается как раз тема единства. Ведь весь мир, он должен быть нами осознаваем в первую очередь. Тогда мы проживаем жизнь сознательно и включаемся во все процессы и явления, и можем их как-то анализировать и понимать, делать какие-то логические выводы. Вот у меня, собственно говоря, созрел вопрос много лет назад, исходя из моего опыта, я пришла к такому вопросу. А почему ведущие ходили в леса? То есть почему ведущие, в общем-то, разных народов, в разных странах, независимо друг от друга, по традиции уходят от мира, от людей. Ну, в леса, это так я условно сказала, кто-то уходит в леса, какие-то в пустоши, в отдаленные уединенные горы, да, и так далее. Уединенные места, где можно побыть наедине с самим собой и, соответственно, с духовным миром. Вот нетрадиционно задам сегодня Алексею вопрос, если он не против. А почему, как ты думаешь, такое происходит? То есть, почему ведущие уходят в лес? Ты знаешь, ведущих людей я встречал достаточно большое количество. И не все в лесу находятся. Но иногда есть у многих устремление уйти куда-то в уединение или в лес, или в горы, или в какую-то пустынь. Для того, чтобы побыть одному, сосредоточен на каких-то мыслях. Кто-то говорит на мыслях с высшим я, кто-то говорит на мыслях с родом, кто-то на мыслях с Господом. Ну, кому как нравится, кто в какой теории и религии находится. Поэтому я думаю, что каждый ищет свое место. А вот почему в леса, по твоему мнению, уходит? Ну, наверное, там все-таки живая природа, которая проявлена больше, нежели чем в пустыне. И, скорее всего, там окружение вот тех самых природных антенн, которые направлены в небеса. Может быть, такой вариант? Да, я себе тоже вот первое мое объяснение, которое я нашла, почему это происходит, более-менее, скажем так, известных духовных личностей, они рано или поздно в какие-то периоды своей жизни уходили в уединение, судя по биографиям и рассказам. И раньше я это объясняла себе таким простым явлением, что у нас есть аура и тонкие тела. И когда мы находимся в соприкосновении с общественной жизнью, скажем так, с миром, эти тонкие тела, особенно при неправильном образе жизни, истираются. ну, утончаются. И вот этого светового потенциала не хватает для того, чтобы качественно обеспечивать защиту своей души, своего тела, появляются болезни, да, своей души появляются душевные какие-то негармоничности и своего сознания, особенно когда оно соприкасается с источниками, да, различной информации, там, СМИ, рекламы и так далее, большим потоком информации, которая есть сейчас. И мы, когда мы уединяемся на природе, имеем возможность вот эти тонкие тела выправить, то есть расширить и увеличить тем самым свою защиту. А защита, как я поняла, ну, три главы своего души, духа, тела, сознания – это достаточно важная часть духовной жизни человека. А тогда он может говорить о том, что он имеет возможность как-то защищаться от влияния различных существ на тонком плане, выбирать, с кем общаться, а с кем нет, с кем держать единство, соответственно, и с кем не держать. А если не хватает вот этого энергетического потенциала, то получается нечем и защититься. Это по опыту так. Поэтому для меня как бы первое объяснение – это то, что люди хотят именно накопить вот этот энергетический потенциал. И, конечно же, то объяснение, которое дал Алексей, тоже верное, потому что люди хотят побыть наедине с собой, настроиться со своим триглавом и пообщаться с духовным миром. Естественно, на природе это сделать проще, потому что те самые тонкие тела напитываются природой, и в природе это как бы в природе. Мы пребываем, и род батюшка есть во всех природных явлениях, в природных стихиях. Там мы, находясь, можем соприкоснуться с ними наиболее полно, и нас не отвлекают никакие бытовые вопросы, не отвлекает общение прежде всего. И мы настраиваемся на общение с родом. Скажу по опыту, что вот держать вот эту чистоту сознания достаточно непросто, когда ты общаешься в обществе именно на том уровне, чтобы общаться с духовным миром, особенно с богами прави. Потому что боги прави – это и род Всевышний, это очень высокая энергия, очень высокая вибрация, высокой чистоты, и чистоты, и частоты. И когда ты находишься между двумя мирами, как бы между правью и явью, перемещаясь постоянно своим сознанием, важно обеспечивать вот этот вот процесс. Во-первых, защита должна быть очень сильной, и важно уметь вот переключаться между мирами, потому что переключать как бы себя на частоты, как радио. То ты общаешься с родом и правью, то ты общаешься с людьми. Вот. И единство поддерживается, как мы понимаем, прежде всего именно вот этим общением. То есть общение, есть единство. Нет общения, я не говорю, что именно словесное или мысленное общение, или любое невербальное общение. Если оно присутствует в жизни человека, значит, единство есть. И это мы как бы знаем, что на расстоянии нам без общения единство хранить даже с обычными людьми довольно-таки трудно. То есть связи как бы утончаются, и мы потихонечку начинаем забывать о человеке. И то же самое происходит и в духовном мире. А вот это вот общение, которое поддерживает единство, оно очень важно, потому что влияет на то, как человек проявляет себя в этом мире. Ведь мы соединены с родом в единое целое, с сознанием. Так должно быть. С родом и с правью божественной. И если у нас сознание действительно с родом и с правью, то мы действуем как одно целое. Если нет вот этой связи, единства с родом, то нет, соответственно, и действий по замыслу рода, о чем род-батюшка говорил в прошлом эфире. Вот, что нам дает сила единства? Сила единства – ну, как бы нам такой опыт род батюшка дал в коллективе, чтобы мы познали, это большая сила творения, прежде всего. Потому что если хотят много людей, соединяются в этом сознании, если это действительно нужно роду, нужно людям, то все творится, можно сказать, само по себе. То есть все процессы значительно ускоряются, и как бы складываются обстоятельства, все стекается, и, как еще говорят, дело не делается само. Ну, то есть ты как бы прилагаешь максимум усилий к тому, чтобы что-то воплотилось. Поэтому иметь такую возможность народу уметь сохранять свое единство очень важно. Не зря мы подняли эту тему. И как бы когда это есть, творение происходит быстро и легко, а когда этого нету, идут какие-то загвоздки. Почему нет единства, это, конечно же, тоже большой вопрос. И дело в том, что его нету, потому что нет чистоты сознания. А если бы человек держал вот эту самую чистоту сознания, он бы с помощью определенных практик, сонастройки сознания, славлений, тех славянских практик, колослов, которые мы знаем, он бы поднимался в своем духовном росте и соединялся с родом, рано или поздно. То есть у каждого своя программа, свой уровень начальный, с которого человек стартует, но тем не менее как бы путь очевиден. Но этот путь, скажем так, перебивается вот именно вот этим некачественным сознанием, да, связью с не с теми, которые сбивают человека с его духовного пути и не дают так быстро подняться, как хотелось бы, к роду. Я хочу вот привести такой пример. Наверное, многие из вас по школьной программе изучали произведение «Мастера Маргарита». Очень люблю его пример приводить. Мне оно очень нравится. Булгакова. И там помните образ Иешуа. Иешуа Ганоцри. Вот, и судя по произведению, я просто сюжет напомню, что его... Он известен, да, этот сюжет. Там показан такой образ, что Иешуа принял как бы веду о том, что его распнут. Но он знал об этом. И на кресте, да, его хотели распять. Он знал об этом и заранее, скажем так, говорил о том, что он принял такой образ. Он с ним согласился, с этим образом. И точно такой же образ послали людям, которые потом сделали такой выбор. И люди его сдали властям, люди не смогли ему помочь, когда предоставился такой случай, не захотели выбрать, чтобы его спасти. И, соответственно, это действие случилось. Да? И все думают, что это действие случилось по замыслу Бога, да, включая самого Иешуа. Вот. Но дальше уже идет, скажем так, мой разбор этого произведения и вот этого образа, который есть в пространстве. Я, конечно же, скажем так, не претендую, да, чтобы спорить об истинности, но вот просто хочу рассказать, как я понимаю этот вопрос, исходя из своего опыта. Дело в том, что некие силы в этот момент, да, не светлые силы, а серые, послали такой образ человеку. Может быть, в этом была его карма, как мы, да, говорили в прошлом эфире о карме. Может быть, это была просто чья-то злая воля, может быть, это был чей-то очень спланированный и расчетливый замысел, но тем не менее этот образ он принял, потому что он был очень хорошим проводником для своего народа. И когда, скажем так, он принял этот образ, у него был выбор – принять его как образ от рода, ну, или, скажем так, от той духовной силы, с которой он шел, или отфильтровать его, да, как другой. Но он принял вот эту вот на себя карму. Карму, скажем так, страдающего на кресте и того человека, который возьмет на себя вот эти все грехи человечества, позволив ему очиститься. То есть он принял этот образ и с ним согласился. Согласился он именно потому, что, судя по произведению, мы можем это прочитать, да, узнать из образа персонажа, что он любит всех людей. То есть он любит всех людей, значит, он един с ними. Он считает даже тех людей, которые сделали что-то плохо, которые били его, там, избивали сильно, мучили. Он считает этих людей добрыми и называет их такими. Значит, он их любит, и неоднократно об этом упоминается. А значит, он держит с ними единое сознание. То есть он принимает этих людей, он не защищен от них. И эти люди в будущем, а мы знаем, что будущее, настоящее и прошлое, они как бы существуют одномоментно. А эти люди тоже с незащищенным сознанием приняли образ, что его не надо спасать, что его надо распять. И я не просто так об этом говорю, я сейчас приведу свою мысль, да, к концу. И вот задумайтесь, он принял этот образ, согласился с ним. Люди так выбрали. И в конце концов он погиб на кресте. И в народе, в нашем образном мире, скажем так, сложился такой образ. Совершенно, на мой взгляд, неправильный, когда один высокодуховный человек там отвечает за грехи своего народа. По сути, по большому счету, как я понимаю, он реализовал фактически образ, который большинство людей приняли от серых, ну как бы от несветлых, недружественных сил, и создали образ несчастья, по большому счету, несчастья и безответственности, когда не люди отвечают, да, за свои выборы сами, а отвечает за них какой-то один человек. Вот, ну, как бы можно, конечно, там по-разному посмотреть на эту ситуацию, но я сейчас привела этот пример к тому, как принятие и согласие с общим мнением, коллективное, вот это бессознательное, влияет на духовное существо, скажем так, в общем-то, на любом уровне. И поскольку на тех людей, которые что-то могут сделать, да, у которых достаточно высокий потенциал, которые прожили там много жизней и сейчас пришли для того, чтобы помочь Земле в этот момент, на их сознание влияет вот это общее коллективное сознание, на их бессознательное влияет общее коллективное бессознательное, и люди делают ошибочные, неправильные выборы. И потом, соответственно, в произведении, опять же, сказано обращение к божественной силе Иешуа: а зачем ты меня оставил, да? На кого, ну, почему ты меня бросил в этом, да, в этих испытаниях? А дело в том, что своими неправильными выборами мы сами отгораживаемся от рода, потому что мы не выбираем счастливые пути. То есть нам послали образ, и мы с ним согласились. И этот образ был не от рода, потому что, к счастью, он не вел. Но если мы посмотрим вперед, мы историю знаем, как бы. Ну, не дети, да, и мы понимаем, к чему клонил Булгаков, да, к какому персонажу, что он описывал. И мы знаем, что, к чему привела вот эта вот история в конце. Она привела к тупику. Поэтому это был не замысел рода совсем. Можно сказать, конечно, что это замысел рода в том плане, что род – это все, и нельзя как бы отделять что-то темное от самого рода, потому что он это все. Но мы сейчас не будем философствовать, а просто посмотрим с человеческой точки зрения. То есть род, батюшка, это наш отец. А отец хочет своему ребенку счастья и добра? Несомненно, хочет. А какие замыслы у отца по отношению к своему ребенку? А самые, ну, как бы, наилучшие, благоприятнейшие, да, исходя из любви и единства. А он хочет для своих детей того же, чтобы хотел для себя. Но если дети не понимают, если там говоришь, там, не суй руку в розетку, а ребенок все равно сует, то рано или поздно он обожгется, и, конечно же, этот опыт, ну, если ребенок хочет его получить, он ему нужен. И род, батюшка, дает получить такой опыт. Поэтому и существует и темное, и светлое, и серое, и разное. И род все это позволяет этому существовать. Но тем не менее, хочет он для нас светлого пути. Это его замысел, чтобы люди жили счастливо во все времена. А просто есть времена испытательные, есть времена, скажем так, когда души отдыхают, но хотя это тоже не отменяет определенных испытаний, может быть, меньших. Но тем не менее, род хочет для нас счастья. И когда мы, я сейчас обращаюсь к людям, которые первые пробудились, да, и духовно проснулись, и сейчас вот слушают, возможно, эту передачу, когда мы связываемся со своим сознанием и не ставим защиту, да, соединяемся с другими людьми, мы как проводники, очень чувствительные проводники, слышащие души, мысли и так далее, можем реализовать волю совсем не рода, а народа. То есть тех людей, с которыми мы связываем, той группы лиц. И чем, скажем так, выше и духовнее личность проводника, тем больше у него людей, которые желают с ним держать единство. Чем он более известен и популярен, тем больше народа хотят с ним соединиться в одно целое. И это поднимает людей, несомненно, но это и может скажем так, сослужить такую службу, ну, скажем так, не самую хорошую, да, духовному проводнику. Поэтому надо осознавать в этой ситуации, что наше сознание – это жемчужина. А если удалось словить, скажем так, волну рода батюшки, родных богов, надо держать эту волну в чистоте, потому что к этому может примешаться разные силы. И я скажу больше, ни для кого не секрет, что разные силы делают постоянно попытки вмешаться в этот канал, в этот процесс общения и увести человека от рода. Так уж мир устроен, не все просто. Поэтому, чтобы держать свою чистоту, нужно обратить внимание, конечно же, на то, что в наше сознание поступает. Если смотрите какое-то видео в интернете, обязательно фильтровать, что вы смотрите, потому что за каждой силой духовной, которая, то есть за каждым человеком, да, который выпустил какой-то ролик или что-то еще, стоит какая-то сила. Мы все проводники в том или ином, скажем так, варианте. Просто кто-то это осознает, а кто-то не осознает. И проводники совершенно разных сил. Мы можем быть проводниками тех же самых общностей, эгрегоров и так далее. Не обязательно сущностей там, темного мира. Вот. Тем не менее, мы что-то проводим. И все это так или иначе влияет на наше сознание и потом на наши выборы. А мы говорили в прошлой передаче о карме, о том, что наши выборы определяют судьбу. И из вот этих выборов и складывается, в общем-то, весь наш путь и наша судьба. Счастливая она будет или, скажем так, обучающая нас к тому, что надо бы уже, к счастью, приходить. Ну, я надеюсь, я понятно объяснила вот этот момент про чистоту сознания. Когда мы соединяемся с природой в лесу, да, или в каких-то местах силы, там нет никого. И это нам позволяет за какое-то время сначала очиститься от влияния каких-то существ, да, с которыми мы общались, в явном мире, от влияния наших родных, близких и так далее, и настроиться на природу. А природа, поскольку она божественна, она сама нас настраивает на волну рода батюшки. Поэтому в лесу так хорошо и благостно пребывать и находиться, потому что там есть род всегда. Вот. Ну, в общем-то, если появятся вопросы по этой теме, мы ее дальше раскроем. Сейчас бы хотелось бы обсудить вот такую тему, как роль энергетического центра единства. То есть хочу раскрыть вот этот аспект, что у любого единства, ну, единства, я имею в виду какой-то группы, общины, народа и так далее, есть некий энергетический центр. Это создано по образу и подобию любых процессов. То есть даже как бы, когда образуется жемчужинка, все процессы, вот эти образования жемчужинки начинаются вокруг одной песчинки. И уже на эту песчинку наворачивается, да, вот этот материал, да, который образует жемчужину, перламутр. И вот также, чтобы сформировалось единство, так устроено в процессе, в общности людей, тоже нужно иметь какой-то энергетический центр. Чаще всего это бывают люди, являющиеся лидерами какой-то области. Они своей энергетикой по праву рождения, скажем так, по предназначению или по какой-то там чужой воле, если это какие-то разрушительные процессы, может быть, по воле темных богов или по воле светлых богов, если это что-то созидательное, образуют какие-то энергетические структуры на тонком плане, общности. И понятно, что человек – это не просто тело, это и душа, и дух, и сознание, и скрепляются в этом единстве не только люди, находясь там или пребывая в какой-то общности, но и их тонкие планы, даже несмотря, где там они не находились. Мы знаем, что есть там мировые журналы, мировая пресса, да, и экологи всех стран могут соединяться где-то там ВКонтакте, допустим, да, и общаться на своем языке по интересующимся их темам. И это будет вот это духовное существо, этот эгрегор, который тоже будет обладать собственным сознанием, собственной душой и, скажем так, объединять этих людей. Поэтому очень важна роль энергетического центра, когда вы объединяетесь с кем-то. Если вы объединяетесь по каким-то критериям, да, что-то выбираете, надо четко осознавать, что это за критерии и что это за люди, которые вот эту ячейку собираются формировать или уже сформировали. Кто они? Что за силы стоят за этими людьми? К чему эти люди ведут? То есть в чем их цели, в чем их задачи, в чем предназначение вообще вот этой цельной структуры. Потому что когда мы входим в какую-то структуру, потом разорвать связи достаточно трудно. Мы уже привыкаем там, наши тонкие тела связываются с этой структурой. И важен вот этот именно изначальный выбор, с кем мы объединяемся, с кем мы, так сказать, дружим или сотрудничаем, или сотворяем. И все зависит тоже от того, с кем вот этот центр, лидер связан, с какой силой. Потому что мы знаем, законы притяжения в мире действуют. И мы посылаем, мы как центр, да, лидер, посылает какие-то импульсы, сигналы в пространство, и на его суть, на его душу или на, скажем так, некое единство двух людей, да, если это пара, притягиваются тоже какие-то люди. Мы все связаны вот этими ниточками, связаны кармой, связаны какими-то процессами, да, в общем, предназначением. И все это на тонком плане проявлено. То есть оно не просто так существует. Есть вот эти энергетические нити и потоки. И в зависимости от того, с кем мы соединились, что мы образовали, в какую мы структуру вошли, мы это и подпитываем своей энергией. Фактически мы в это вкладываемся. Мы отдаем свою жизненную силу на то, чтобы вот эти цели, которые ставит это общество, воплощать в яве. И чем, скажем так, единее, плотнее вот эти энергетические связи, больше взаимопроникновения вот этих существ, которые образуют этот, скажем, это единство вокруг центра, тем сильнее творящая сила. Потому что это закон, ну или кон, скажем так, это кон мироздания, чем сильнее единство, тем больше сила творения. Так уж создано, да, Творцом. Потому что род батюшка – это само единство. И когда народ объединяется, он очень сильный. Если он разобщен, то он, соответственно, слабый, что мы сейчас и имеем. И вот эта вот сила притяжения, да, которая действует через этого лидера, в идеальном варианте, чтобы это была сила рода. Это может быть сила рода, проявленная как через саму личность рода, либо она проявлена через богов праве, предков рода, но тем не менее она все равно должна иметь энергетическим центром рода Всевышнего. И вот тогда, когда единство пронизано именно этой силой вокруг рода на тонком плане и проводников рода на физическом плане, на земле, я имею в виду, на проявленном плане, объединяется народ. Вот это и есть самое истинное единство, какое только может быть. Потому что здесь работает очень важное, опять же, которое мы на практике в нашем коллективе увидели, очень важное, важные аспекты. Во-первых, это то, как принимаются решения. Решения в таких коллективах род проводит сам. Он ведет по своему замыслу этот коллектив. Он посылает мысли не только духовным лидерам, он посылает мысли тем людям, которые находятся в этом единстве. И эти мысли как бы принимаются по-разному, кто-то осознает их, кто-то нет, но в целом это выливается в такую суть, что лидер выражает свою мысль, а остальные люди с ним согласны. И образуется как раз благостная среда для творения, потому что люди не тратят свою энергию на какие-то, ну, как это у нас называют, терки, разборки, я не знаю, несогласия, еще конфликты и ссоры. То есть люди просто концентрируют свой творящий поток именно на том, чтобы быть согласными и творить. И если каждый человек в этом коллективе держит сознание центром, и центром является род, то тогда эти коллективы процветают. И они усиливаются, они обрастают, скажем так, какими-то новыми участниками, разрастаются, как живой организм, становятся очень сильными и мощными. И вот как раз сила славянского народа в большом единстве с родом. Именно отсюда как бы все легенды, сказания о наших предках, ну, допустим, даже о казаках, да, мы знаем, до сегодняшних времен, согласитесь со мной, легенды дошли о их силе, которая основана именно на единстве, что они действуют как одно целое, и сила их 10-крат превышает силу их всех по отдельности. 100-крат превышает, если это очень сильный коллектив. Поэтому все проблемы начинаются тогда, когда, скажем так, единство не истинное, оно ложное. И когда в основе единства именно лидеры проявляются не для того, чтобы коллектив создать, а просто для того, чтобы людям дать опыт, что коллектив создать невозможно. И такой опыт я тоже проходила, и поэтому как бы говорю не просто так. Я это нигде не читала, это прожито. Вот такие вот ложные единства возникают именно для того, чтобы люди больше не верили в то, что единство возможно, в том, чтобы они разочаровывались и больше не шли этим путем. Если ты много раз разочаровался по какому-то одному вопросу, да, иногда достаточно одного раза, человек больше подсознательно, душой не хочет стремиться в этот опыт. Он считает, что да, там я там был, там нет ничего интересного для души и для меня. И именно это нас разобщает. То, что были какие-то опыты, и они не сложились, люди в них вкладывались, да, в прошлые времена, и они не приводили ни к чему хорошему. То есть люди работали, трудились, там, не покладая рук, ради светлого будущего. И что, оно пришло, это светлое будущее? То есть нам не хватило, скажем так, силы довести это дело до конца. То есть вот мы как бы шли, да, в социализме, там, коммунизму и так далее, и так и не дошли. И у человека сложился оборванный опыт, что вкладываться и трудиться трудились, а результата мы так и не получили, так и не пришли к тому народному счастью, которое обещалось. И так далее. Что бы нам люди не обещали, все время это приводит, лидеры не обещали, все время это приводит народ к каким-то, скажем так, печальным последствиям. Не хотелось бы, чтобы складывался такой опыт. А он складывается именно потому, что мы своим сознанием не понимаем, что мы подпитываем и поддерживаем. И не понимаем, с чем надо бороться. Потому что нам кажется, что все хорошее, что есть, это все от рода. Но это совсем, ну, как бы, я сейчас немножко поясню свои мысли, это не совсем так. Мы уже говорили в прошлой передаче или позапрошлой о том, что не все золото, что блестит. То есть мы говорили о том, что некоторые духовные сущности, они уже поняли, что кнутом, время кнута прошло, и духовных существ, да, которые сейчас развиваются, просыпаются, пробуждаются, осознают все больше и больше, каждый там на своем уровне, уже не заманишь кнутом. И не будут они соединяться на деструктивных процессах. И что люди соединяются сейчас именно, скажем так, за счет того, что им кажется, что они делают что-то хорошее. А в любом случае, как бы, конечно же, этот опыт развивающий, но это не обязательно пути рода батюшки. То есть это просто, мы вот с вами уяснили, да, в начале урок, что есть пути, где мы развиваемся по замыслу рода, а есть пути, где мы развиваемся по замыслу, скажем так, кармы, кармического рода. И там, где мы по карме развиваемся, они, конечно же, для нас обучающие и так далее, тяжелые, трудные, там дух трется, да, возникает, усиливает свою мощь и волю. Но, тем не менее, не всех это приводит к счастью. Это надо иметь вкус к счастью такой, чтобы у тебя То, что не убивает, закаляет, и ты этому рад. Но большинство людей не такие. Есть люди творческие, душевные, и они, у них счастье в другом. И, соответственно, они как бы этого не очень сильно принимают и понимают. Вот, поэтому, скажем так, очень важно в самом начале определиться, кто в центре. И будет ли этот просто обучающий опыт, или это будет опыт, скажем так, хороший, позитивный, ведущий к творчеству и развитию. И тут как возникает, конечно же, вопрос, который я сама себе задам. А как определиться? То есть как понять вначале? Ведь чтобы что-нибудь понять, надо в процесс войти. И только там можно разобраться. То есть поварившись в этом, тогда ты осознаешь. Но тут мы, скажем так, другой темы касаемся совершенно, как мы будем совершать выборы. Но основное – это то, что надо быть в единстве с родом. Надо чувствовать его, надо идти к этому состоянию. Потому что без этого, как мы говорили в прошлые разы, мы будем ошибаться. И если мы ошибаемся, в этом нет ничего страшного. Ну, как бы это наша жизнь, мы имеем право на ошибку. Но, к счастью, это будет вести гораздо медленнее. То есть это будут уроки, да, уроки, но некоторые уроки, по моему опыту, люди проходят уже столько, что их тошнит уже от этих уроков. Они уже все давно поняли, но все равно наступают на эти грабли и не могут понять, почему они это делают, но тем не менее делают. Поэтому очень важно сознанием с родом выбирать тот источник, скажем так, центр, да, в коллективе, именно тот коллектив, который тебя будет развивать и который даст возможность раскрыться большому потенциалу в силе творения, чтобы это было по замыслу рода. А если это по замыслу рода, то развитие, счастье и, скажем так, душевность, все в этом коллективе будет, согласие будет. Вот, и с той же стороны, как бы, вот это мы с одной рассмотрели, и с другой стороны, лидеру, если он тоже хочет держать свою чистоту коллектива, ему тоже важно не пускать всех подряд. То есть он тоже должен сделать какой-то аналитический или духовный, или как он может, да, отбор, потому что, ну, там, душой чувствовать, да, подумать, анкету, чтобы заполнили и так далее. Может быть, совокупность этих факторов, тоже с кем он соединяется, потому что мы об этом уже вначале поговорили, иначе человек будет нести коллективную солидарную ответственность, и как лидер он будет нести большую ответственность за то, что творится в этом коллективе. То есть спросят с него, потому что он лидер. Вот, и, по сути, несет более высокую ответственность перед духовным миром. Это вот этот вопрос. И как бы завершающий, да, образ хочу сказать о том, что в конце концов, да, в коллективе образуется некая такая структура, которая обладает способностью выравнивать потенциал. Ну вот смотрите, есть энергетический центр, да, и вокруг него собрались люди. Они поддерживают этот центр, они питают его, и они вместе развиваются. Потому что, питая центр, мы подпитываем фактически те цели, которые человек ставит перед собой, или там пара, или какая-то группа, да, которая является ядром. Мы отдаем туда энергию, это растет, и это как в клубе. Да? То есть мы питаем своими членскими взносами клуб для того, чтобы этот клуб сотворил что-то, что будет приносить нам всем блага. То, чем мы сможем пользоваться. И мы готовы это поддерживать, подпитывать именно потому, что нам нравятся эти цели, да, которые реализуются. Нам нравится вот это общение в клубе, да, единство, связи, которые нас усиливают как организацию и так далее. То есть это вот такой образ. Но, тем не менее, это происходит тогда, когда люди подбираются правильные, скажем так, по замыслу рода. Могут быть люди, конечно, приходящие, уходящие, там, поддерживающие, не поддерживающие. И если принимать всех, то это будет, ну, как бы тоже неплохо. Ну, то есть мы будем получать свои уроки. Я опять же говорю, да, будем получать какой-то кармический опыт, то, что мы недопоняли. Если мы хотим уже развиваться творчески и максимально сильно, да, в идеальном варианте, и мы дошли до того уровня, что уроки нам, ну, какие-то мы уже получили, все поняли и хотим уже выйти на творение, тогда в коллективе нужно быть осторожным с теми, кто приходит в этот коллектив. Потому что, смотрите, коллектив развивается как единое целое, а дальше к этому коллективу присоединяется кто-то еще. Да, он не вхож в коллектив, у него, ну, до сих пор был, да, у него нет этих связей, у него нет понимания коллектива, у него нет до конца понимания тех целей, к которым стремится коллектив. Ему это все еще предстоит узнать, понять и принять. И, соответственно, если эта частичка, скажем так, благожелательно настроена, и в будущем она потенциально подходит коллективу, может его усилить и так далее, она в этот коллектив принимается, вливается и остается в нем, и усиливает его. Если же эта деструктивная частичка пришла, которая, ну, как бы склонна в будущем не понимать, разрушать, да, разъединять, то лучше коллективу сразу увидеть этого человека и, скажем так, для большей устойчивости, и мы опять же говорим, что во главу мы ставим сейчас творящие процессы, потому что на Земле надо очень много сделать, то тогда мы уже не настроены на получение одного и того же подобного опыта, да, конфликтов и так далее, разобщения. Мы настроены на то, чтобы сотворять. И тогда мы принимаем только ту частичку, которая с нами резонирует, с этим коллективом. Вот так осуществляется отбор. Я считаю, что в этом нет никакой дискриминации, потому что но любое существо, любой человек должен понимать, если он это не понимает, ему нужно объяснить, что у нас у всех есть определенный энергетический потенциал и возможность его воплотить. И растрачивать вот этот потенциал не на свое предназначение, а на то, чтобы просто скандалить, ругаться, получать кармический опыт, ну как бы мне, например, жалко на этой энергии. Но если это не является предназначением, то в этом нет никакого смысла. Только если это является предназначением и такой путь. И как бы любой человек, я думаю, согласится с тем, что от этого надо уходить. Так вот, если приходит частичка в коллектив не с того уровня, то коллективу лучше проявить сразу мудрость рода и отсеять эту частичку, потому что иначе она будет учить и учить до тех пор, пока все равно как бы коллектив ее либо не поднимет на свой уровень, либо не отсеет. И на это потрачена будет энергия. Именно та творящая энергия, которая так ценна для нас всех. И за которой так все охотятся и хотят отнять любыми способами. Да? Вот, то есть мы понимаем, что когда мы поднимаем какую-то частичку, мы должны быть в ней очень заинтересованы, потому что на это тратится наша жизненная сила. И происходит, знаете, как в сосудах, да, снижение потенциала у тех, у кого он более высокий, и наполнение сосуда, где было мало. То есть человек быстро поднимается, быстро наполняется, и дальше возникает вопрос, будет ли он служить этому коллективу, ну, скажем так, возвращать ту энергию, которая в него вложилась, или он будет эгоистически, скажем так, ее направлять на личные цели, или, не дай бог, еще разрушать, да, что-то в неблагодарности. То есть вот эти процессы, скажем так, все, их нужно отслеживать. И когда вот строение коллективов происходит не так неосознанно, да, а заходите все кто угодно, у нас нет правил, мы всех принимаем, то, в общем-то, ну, кармический опыт в любом случае неизбежен, как я считаю. Вот, и нам нужно понимать еще вот одну очень важную вещь вот в этом вопросе, да, в этом аспекте, что у любого коллектива есть энергетическая структура. Ну, это можно называть эгрегор, маятник, кто-то, ну, все по-разному называют. А я люблю называть существо, энергетическое существо, которое образуется из наших частичек. Мы вкладываем душу во что-то, мы в дух вкладываем энергию нашу и рождаем вот это вот единое целое третье. Рождаем его в семье, рождаем его в общинах, в клубах, в народах, везде. Да, они, эти общности появляются. Мы об этом знаем, и даже осталась веда об этом от предков. И вот это существо, оно очень мудрое, оно, ну, как бы объединяет нас всех, и оно как бы соединено, если мы изначально, да, берем идеальный коллектив, оно соединено со структурой духовной рода батюшки и управляется родом. То есть он уже, скажем так, на Земле может действовать через вот это существо. Оно больше, чем все мы по отдельности. Когда мы собираемся вместе, у нас сила умножается. 1 плюс 1 – 11, 1 плюс 1 плюс 1 – 111, да, и так далее. То есть каждый человек, который пребывает с другим человеком, с третьим и так далее в большом коллективе, в единстве, в согласии, в сотворчестве – это очень большая творящая сила. И поэтому мы, скажем так, собираясь на вот этой вот структуре единой и соединяя ее с родом, все вместе – все вместе очень можем быстро, хорошо подниматься и быть едиными, иметь, соответственно, силу. А поэтому, скажем так, когда мы говорим о том, как нам прийти к единству в народе, мы должны понимать, что прежде всего все выходы и все вопросы находятся, когда мы смотрим вверх, на духовном плане. То есть они все там вверху. И вверх выход – это выход к своей душе и к своему духу, к коллективному сознанию с родом прежде всего. И когда вот эти вещи у нас в триглаве налаживаются, тогда возможно и дальнейшее последующее единство. То есть возможно некая иерархия создавать. Мы сейчас об этом поговорим. То есть я вот эту тему завершила и перехожу, скажем так, к следующей теме, которая называется… Род – основа единства. И, скажем так, духовная иерархия и ее образование, как я ее вижу на примере в славянском народе, ну и в других народах тоже, в общем-то. Прежде всего, в своем народе. Род, батюшка, стоит во главе всех процессов. Он, скажем так, духовная суть и основа единства. Это, скажем так, непреложная истина и завет предков для нас, славян. Сила наша в роде, в божественной праве, в родных богах. Я думаю, что на славянском радио никто не будет с этим, этому возражать сильно. И, соответственно, из этого мы уже начинаем выстраивать единство постепенно, начиная от своего триглава. Мы выстраиваем его от своего духовного сердца, да, через наше тело, да, через нашу душу, через наш дух, через наше сознание, которое все вот этот триглав объединяет в единое целое, мы выстраиваем вот эту связь с родом. Связь с родом души, связь с родом духа и связь с родом клеточек тела, связь с родом сознания, о чем мы уже вначале сказали. А только так, скажем так, научившись чувствовать душой рода, научившись мыслить вместе в единстве с родом, научившись держать духовную связь с родом своего духа, только так мы можем в дальнейшем в единстве развиваться. Я уже неоднократно в лекциях, в семинарах, на видео приводила пример о парах, о единстве в паре. Говорила о том, что чтобы встретить свою звездную пару, надо быть самому в духе, потому что звездная пара, она, скажем так, зарождается именно с духовного плана. И остальные планы, они как бы под это подтягиваются, подстраиваются и осознают чуть позже. И если человек не в духе, он может просто не узнать свою пару звездную, истинную. Может, ну как бы, уйти. Если, вот я задавала вопрос Живе Матушке, чтобы она дала веду от рода, как встретить свою пару. И Жива всегда однозначно говорила, что надо иметь связь с родными богами, чтобы сейчас встретить свою звездную пару. Чтобы боги могли сказать, кто это. Потому что из-за кармы, из-за неправильного искаженного мировоззрения люди совершенно не, ну, как бы по-другому, да, чем каны мироздания, воспринимают процессы. Восприятие другое, а осознанность другая, и человек не понимает, что для него благо. Ну, и это, кстати, подтверждено большим, ну, различным опытом, да, когда человек сначала, принимая веду, считает, что это для него не благо, а потом проходит много времени, несколько лет, и человек осознает, что именно это и надо было делать. Приходит к этому, но уже гораздо позже. Вот, переосмысливает, да, свой путь. Поэтому связь с родом триглавия обязательна, и тогда мы сможем встретить свою истинную пару. То есть когда человек духовно сам сложился, как целостный триглав, когда он ведает свое предназначение, когда он понимает свои жизненные цели, тогда он сможет выбрать пару, даже просто выбрать, по своим интересам, по своему предназначению. Люди задают часто очень много вопросов по поводу пар, единства в парах. И как бы я понимаю, что если пара, девушка там и так далее, мужчина, не имеет такие же интересы и далека, очень сильно далека от, допустим, духовных целей, далека от, ну, как сейчас люди говорят, часто обращаются именно к жизни на земле не расположено, да, один стремится к жизни на земле, а другой как бы в городе и все, только себя там видит. Но сами посудите, какая это пара? Можно, конечно, тащить, да, за собой свою пару и пытаться ее заинтересовать, да, какими-то процессами. А, несомненно. Но опять же мы возвращаемся к потенциалу. То есть мы можем этот потенциал потратить на творение совместное, да, встретив свою половинку, а можем как бы растрачивать на то, чтобы тащить другого человека. И тащить, еще как говорят часто насмешливо, за ботву, морковку, практически бесполезно. Я как бы пробовала этот процесс и знаю, ну, если в этом нету замысла рода, то тащить людей на себе к чему-то большему – это очень неправильно. Ну, как бы, мне вот нужен был такой опыт, потому что я любила поднимать людей, мне нравилось помогать людям и так далее. Но просто опыт помощи людям показал то, что это не так эффективно. То есть эффективно все-таки делать то, для чего ты пришел сюда. И делать это так, как это было задумано до воплощения. Не стараясь помочь каждому человеку. Вот после той передачи, которую я провела по карме, в смысле по вопросу кармы, да, по вопросу удавания кармы, она вызвала очень широкий резонанс. И люди начали говорить так, что Любава принимает веду от рода, и я могу у рода спросить все, что мне нужно, через Любаву. И хочу вот в эфире ответить просто на... Я даже пост выпустила ВКонтакте, что у каждого человека свой путь. И важно не отвечать на вопросы человека, а выполнить то свое предназначение, которое тебе дано до воплощения. Потому что в этом замысел рода. И если ты делаешь то, что задумал род, и выполняешь свое предназначение, ты в общую мозаику человеческих предназначений вкладываешь свою деталь. И этим она становится полнее. Если ты пытаешься тянуть других людей, помогая им, я не говорю, что не надо помогать. Ну, как бы, если это по замыслу рода, конечно же, помогать надо. Но вот такая массовая помощь, о которой просят меня люди сейчас, и просили все эти годы многократно, и я ее оказывала, она не является настоящей помощью. Это не дает человеку вырасти и быть сильным, ведь те уроки, которые даются человеку на его уровне, это самые лучшие для него уроки. Он их должен пройти и получить. И последнее время я просто анализирую и понимаю, что я людям говорю одно и то же. Но как бы я рассказываю о том, как надо действовать? Мне какие-то вещи очевидны, потому что я их проживала и с богами проживала, и знаю ответы. Но человеку это все очень далеко. Он пока сам не дойдет, сам не поймет, не осознает, не примет это сердцем, он не начнет делать то, что ты ему говоришь. Это должно быть истинное принятие от, как бы, от себя, да, от своего сознания, через свою душу. И конечно же, не должно возникать обид на то, что, скажем так, я больше не даю рецепты счастья, а любовью помогаю счастье сотворить. То есть человеку надо это понять, что эти уроки для него. И искать ответы, самое лучшее, в себе. И тогда вот поиски вот этих ответов как раз рождается то единство человека с духовным миром. Когда человек понимает, что его духовная сила, его духовный остов именно в этом единстве с духовным миром, с родом батюшкой, с родными богами. Он не ищет этот остов у своей соседки или там у случайного человека, или там еще у кого-то, да, у своего друга, которому он там может рассказать о своих несчастьях. Он ищет его в себе. И когда он ищет, он находит. Ко мне как-то обратился молодой человек, мы были здесь вот в духовном центре, работали вместе, и он спросил какой-то вопрос. Я его спросила, а ты задавал этот вопрос роду батюшке? Он сказал, да, задавал, но как бы ответ не пришел. Я говорю, а сколько раз ты его задавал, этот вопрос? Ну, он говорит, один раз я задавал. Я говорю, ты задай 500 раз. Вот я иногда 500 раз один и тот же вопрос задаю. И годами пытаюсь понять на него ответ. И не приходит. Ну, а потом вдруг приходит, озаряет. И приходит очень ценное и важное. И это как бы очень ценно, и я это делаю, потому что я этого очень сильно ждала. А получить просто ответ, вот так вот, ну, как бы, когда тебе это ничего не стоило, он может быть не ценен и не может быть реализован. Потому что не будет его ценности и благодарности за него. Вот, поэтому, скажем так, очень важно прийти вот к этому своему внутреннему общению со своей душой, с духом и, соответственно, с божественным миром. Тогда это приведет к истинному единству. Не сразу, может быть, да, там, это труд, но никто и не говорит, что духовный путь легок. Он, естественно, тоже может быть достаточно труден и тернист. Но выход всегда вверх, всегда к духовному миру, всегда к роду. И дальше, когда мы соединяемся в истинной паре, в истинном единстве в паре, естественный процесс – это рождение детей. И на это единство по закону, притяжения, к нам притягиваются дети из нашего рода, по замыслу рода. И эти дети могут с нами образовать такое единство, что еще больше усилит нас. И нам с этими детьми будет интересно, и детям тоже будет очень интересно с нами. Не будет конфликтов, потому что все как бы в одном процессе, в одном потоке души, все из, скажем так, одной структуры. Такое рождение детей очень ценно в родах, потому что ну, как бы есть взаимопонимание и поддержка, и рождение таких детей только усиливает род. И если, соответственно, в семье возникает счастье, то есть когда соединяются части единого целого, и ты со всеми частями этими и счастлив, тогда как раз счастливые семьи могут образовать какие-то союзы коллективные, да, коллективы. Это могут быть, как у наших предков было, рода. Люди жили родами, размножаясь и, скажем так, усиливая свои роды, и родовые общины. Создавались родовые общины, где люди тоже взаимно друг друга понимали. Они не были притянуты, скажем так, с разных сторон за уши. Какими-то, может быть, одна цель их может вести, например, жизнь на земле, но во всем остальном, как жить на земле, то есть с каким уровнем достатка жить на земле, чем заниматься, когда ты живешь на земле, как должен быть построен уклад в этой общине. Об этом как бы люди не договариваются заранее, не согласны. И все оставшееся время по опыту они, скажем так, все свободное время они направляют не столько на творчество, сколько на ладование вот этих вопросов друг с другом, чтобы выработать все-таки какую-то единую концепцию, которая позволяла бы мирно существовать рядом. Но как бы в родовых общинах такой вопрос не встает, потому что центром единства всегда является род. И, скажем так, основа любой славянской общины – это не какие-то, скажем так, аспекты, да, и части славянского мировоззрения, это весь родовой уклад. То есть, поймите правильно, если ты живешь на земле, то это подтягивает за собой весь родовой уклад. А если ты просто как бы хочешь жить на земле с одним аспектом, то это, ну, как бы получается какие-то там дачи, коттеджные поселки, деревни, да, там, в которых люди не здороваются друг с другом и так далее. То есть там, где нет рода и нет родового уклада, это не славянская община. Это, скажем так, общность людей, которые соединились, ну, по каким-то причинам, да, чтобы решить какие-то определенные задачи. То есть славянская община возникает именно на основе родовой. И, соответственно, когда люди в общинах живут по ладу, в согласии, идет большой процесс творения, общины усиливаются, объединяются с соседскими общинами, да, там, на том же, опять же, родовом мировоззрении, где род единственный стоит. И тогда образуется целый, единый, самоуправляемый славянский народ. И единство, оно, скажем так, не наносное. То есть здесь мы не выступили по телевизору, да, и не сказали, что объединяемся на такой-то цели. Это единство внутреннее, оно идет изнутри. И когда человек приходит к роду, приходит к своему предназначению, он знает, что ему делать, как ему жить. У него нету других, скажем так, образов и желаний, кроме как то, к чему он пришел. Он его, поскольку это желание очень устойчивое и образ очень устойчивый, он может его реализовать, потому что не все процессы реализуются очень быстро. Некоторым процессам, там, например, строительство дома, посадки сада и так далее, нужна методичная долгосрочная работа и вложение. И, соответственно, если человек долгосрочно хранит сознание с родом, с тем образом, который род ему посылает, соответственно, он сможет выстроить эти процессы и добьется успеха однозначно. И, соответственно, если потеряет свою цель, не сможет удержать единство с родом, свою веру, пойдет снова получать какие-то уроки. Вот. Теперь хотелось бы коснуться такой темы, что является основой единства к роду. То есть, что нам позволяет держать единство с родом постоянно и прийти к нему в том числе. Здесь очень простой ответ. Я его искала очень долго, но потом осознала. Позволяет прийти к роду любовь к роду. И опять же, любовь, она не появляется просто так. Это, ну, как бы не кармический случай, чтобы любовь к роду возникла на пустом месте, да, там. Она появляется из узнавания, из общения. То есть, когда ты понимаешь вот этих духовных существ, их суть, их невозможно не любить. Как только ты соединяешься, соприкасаешься с этим, ты это любишь, потому что это самое прекрасное, что есть на свете. Ты не можешь от этого отказаться, уйти, не верить, сказать, что этого нет, потому что ты это знаешь, ты один раз это увидел, и хочешь все время, чтобы это было в твоей жизни, потому что это есть истинное счастье, ну, любого человека, я считаю. Прийти к роду, осознать какое-то счастье и никогда от него не уходить. Это величайшая радость, это все. Ради этого стоит жить. Ради другого жить вообще не имеет никакого смысла с моей точки зрения, кроме как вот эта цель. И не зря как бы это стоит во главе всей жизни. Род само единство, и не зря вот этим единством должна пропитана быть вся жизнь. Единство в триглаве, единство в паре, единство в семье, единство в роде, единство в народе, единство во Вселенной. То есть этим должна быть пропитана вся суть человека. Она пропитана от рождения, мы просто забыли об этом. И когда мы приходим к ощущению вот этой любви, это знаете, как человек соприкоснулся с этим, и как бы его потом в жизнь, скажем так, не учила, да, не создавала им каких-то препятствий, испытаний, а это сохраняется в духовном сердце, этот опыт навсегда. И ты понимаешь, что ты не можешь жить по-другому. То есть жизнь изменяется изнутри. И вот этот родовой уклад жизни с родом, он идет из тебя. И это значит, что у тебя очень сильный, мощный духовный стержень. В какие бы ты ситуации ни попал, какие жизненные трудности и так далее, все это не имеет никакого значения. Ты, как бы тебя ни отклоняло, ты как дерево мощное и сильное возвращаешься снова в изначальное состояние. Ты не ломаешься, ты очень гибкий. И ты всегда возвращаешься в изначальное прямое состояние, как антенка, связи с родом. Это как бы состояние, когда человек, душа, его душа, она вспоминает духовную жизнь. она вспоминает свою суть, видит прошлое, понимает свое предназначение, понимает свои цели. И именно тогда она начинает присутствовать, она понимает, осознает, что она присутствует в сознании рода, пребывает в этом состоянии. И дальше уже не так важно, что ты делаешь, по большому счету. Ну, как бы, в чем ты живешь, где ты живешь, в каких условиях и так далее. Да? Важно то, к чему ты стремишься. И стремишься ты к роду. А какие дела тебе род, батюшка, даст, какие он тебе ситуации пошлет, какие, скажем так, испытания, это не так важно. Это процесс жизни, это, скажем так, вот. Ну вот, люди начали писать дальше. Вопросы. И я хочу сказать немного об испытаниях. Испытание единства – это тоже очень важный аспект понимания тех происходящих процессов, которые могут быть в ваших жизнях. Испытания есть всегда. Это, в общем-то, основа духовной школы. Ну, мы знаем, всегда есть какие-то уроки, и всегда есть какие-то экзамены, которые нужно сдавать по окончанию уроков. Сначала нас получили, потом спросили, что мы усвоили. Это естественно. И также в испытаниях единства тоже есть свои уроки, которые мы как бы должны понять, выучить и сдать экзамены. И испытания на единство, они в нашей жизни повсюду пребывают. Мы можем это на себе увидеть даже на простом примере, как часто мы принимаем других людей, да, как часто мы на них обижаемся, как часто мы согласны с ними или не согласны. То есть все это как бы проявление единства или неединства. Это наши выборы. И, скажем так, если подняться на более высокий план единства, не на бытовой, не на такой общий, да, как бы общего понимания, то единство, важно понимать, может быть проявлено не только пряником. Оно может быть проявлено и какими-то, скажем так, сильными выборами по отношению к другому человеку. Я понимаю единство так, что, например, человек общается с тобой, но в этом общении не может держать свою чистоту. И он просто как бы еще не дозрел там до какого-то уровня и не может проявлять свою чистоту и не может действовать без кармы. И, допустим, причиняет себе какой-то вред кармический. А другой человек, когда, исходя из своего там более высокого духовного уровня и большей осознанности в этот момент времени, он этому человеку может позволять это делать или не соглашаться с этим, оберегая же его. И если человек выбирает, например, не общаться в какой-то момент времени с другими людьми, это не значит, что он не держит единство. Совсем не значит. Это может значить, ситуация неоднозначная, чувствуете, да? Это может значить, что он заботится о другом человеке. И в духовном мире все вот так вот многомерно. А человек уходит, да, то есть на человеческом плане это кажется, что он совершает какой-то неправильный поступок. Например, уходит из семьи. А он, возможно, открывает другому человеку двери и возможности к счастью. Он освобождает, скажем так, место для того, чтобы на это место притянулось что-то другое. И более лучшее для этого человека. И в тот момент, когда это происходит, это не всегда осознается. Появляются обиды, появляется боль, потому что люди привыкают к чему-то и не любят, безусловно, не готовы отпустить. А потом через какое-то время может прийти осознание, что если бы этого не было, то не случилось бы и другое, более лучшее. Место было бы занято, и туда бы не пришел кто-то другой, единственный и важный. И поэтому, скажем так, испытания на единство, они не всегда прямолинейные, не всегда однозначные, как бы не всегда нужно судить о прохождении или непрохождении тех испытаний, исходя из, скажем так, человеческой морали. То есть тут все намного многомернее и глубже. Важно, опять же, как понять, да, правильно ли ты поступаешь или нет. Единственный критерий – это чувствовать замысел рода своей душой, духовным сердцем, сознанием. В чем он? Потому что вот такое духовное видение, оно позволяет действовать на духовном плане, уже, скажем так, отходя от каких-то норм на морали и того, как принято в обществе поступать или не поступать, а действовать, исходя из более высоких целей. И для, скажем так, людей, которые стремятся к высокому духовному уровню, к лидерству, очень важно, чтобы люди себя не осуждали за такие поступки. Ну, то есть, конечно же, они должны быть обоснованы, я ни в коем случае не... Ну, то есть, то, что общепринятое общественное, мы и так понимаем, да, что есть, понятно, там, каны мироздания, как надо жить. То есть, хранить семью, хранить единство, верность друзьям и так далее, и все такое. Это естественно. Но есть моменты, когда над этим всем надо подняться и проявить безусловную любовь. И отпустить людей из своей жизни. А если в этом есть замысел рода, и так другим людям будет лучше. Исходя из высшего блага, скажем так. И каждому человеку так или иначе придется пройти испытание на единство с родом. Ну, так называемые, скажем так, в некоторых религиях это все описано, это называется моменты искушения, которые случаются в жизни духовных людей. Они специально, скажем так, встраиваются в путь духовного восхождения, когда человек проходит свои уроки и дает... И дает свой выбор, да, свой ответ на эти уроки, проходит экзамен. И в этих ситуациях на единство с родом человек может отказаться от своей веры, а может двигаться дальше. И если он все-таки проходит это испытание, то, как правило, он переходит на следующий духовный уровень. Испытания такие непростые и, скажем так, достаточно бывают жесткие, бывают на грани жизни и смерти. Но, тем не менее, вера помогает эти испытания проходить и держать единство с родом. И наш народ славянский, он должен понять, что мы рано или поздно все, каждый человек, каждая частичка славянского народа должны объединиться с родом и в роде пребывать. Потому что наш народ славянский должен объединиться, и с этого объединения, в общем-то, и начнется возрождение Руси. Начнется возрождение Руси, начнется возрождение всей планеты, потому что этого объединения все очень ждут. Но также славянский народ должен понять, что этот процесс внешне не произойдет, это уводы. Этот процесс произойдет только изнутри, из единства с родом. То есть каждый человек, славянин, обязан вернуться к родовой традиции сотворения с родом. И в этом случае он сможет с помощью рода батюшки, который простроит ему пути, соединиться в единство самым наилучшим гармоничным образом, где максимально проявится его творческий потенциал, раскроется, да, и он будет на своем месте и будет счастлив от того, что выполняет свою социальную и духовную роль. И вот это как раз первоочередная задача каждого славянина – идти к духовному развитию. Как идти, это уже другой вопрос. Но мы уже обозначили сегодня один из вариантов. И, скажем так, один из вариантов – это настрой сознания. С чего мы с вами начали сегодняшний эфир? Мы настроили свое сознание на единство с родом. Мы спели песню, которая является молитвой, колословом роду Всевышнему, настроились на единство. Это один из путей духовного восхождения. Поэтому, скажем так, подводя итог вот этому последнему аспекту, да, можно еще обозначить такой момент, что очень важна безусловность в единстве и чтобы была, скажем так, мера единства. Мы должны понимать, опять же, возвращаемся к этому образу, что есть центр единства и есть разные люди. И, как правило, каждый человек, взаимодействуя с центром единства, считает, что он самый уникальный, самый удивительный и единственный, не замечая вокруг остальных. Это происходит тогда, когда он, скажем так, не един с родом, ему чего-то не хватает. Он начинает на себя оттягивать внимание и энергию, особенно если это новый человек. Ему надо быстро поднять себя, и, естественно, он хочет больше внимания и энергии привлечь. И как бы идут естественные процессы его обучения. Но в любом коллективе так у нас сложилось в обществе. А на самом деле, скажем так, у этого человека должна сформироваться некая мера. Он должен войти в это единство, если он действительно хочет войти в него гармонично, скажем так, незаметно, не притягивая на себя, не оттягивая энергию. Он должен сам, исходя из своей внутренней осознанности, познать процессы, наблюдая и подстраиваясь в традицию. Именно тогда образуется правильное энергетическое течение в этом коллективе. И так делали наши предки. Если кто-то из чужеродцев хотел понять славянские принципы общинности, духовности и так далее, разрешали пожить рядом, не вмешиваясь в процессы, а в качестве наблюдателей. И человек мог тогда оценить, нравится ему это или нет. Он просто мог побыть, понаблюдать, да, активно как бы в них не участвуя, потому что, чтобы понимать всю глубинную структуру, нужно проникнуться этим. Если ты не проникнешься, то ты не можешь решать вопросы наравне с другими людьми, которые уже этим всем пропитались. Если человек начинает активно влезать и решать эти вопросы, тогда он опять же на себя оттягивает внимание, ему начинают объяснять, почему так делать нельзя и так далее, и так далее. То есть есть какой-то адаптационный период в любом единстве, человек должен его выдержать. Он должен выдержать вот эту меру, наше основное славянское качество, аспект каждой гармоничной личности, меру единства. Уметь, скажем так, это быть непривязанным, к, не привязываться, да, сильно, к, не присасываться, я бы сказала, даже на тонком плане, а держать гармоничное расстояние для того, чтобы вначале все процессы могли энергетически правильно изначально пойти, начать развиваться. И очень важно понимать, что в духовных коллективах есть определенные практики, и люди, скажем так, стараются поддерживать свою чистоту. И нужно соблюдать те традиции, которые сложились в одном или ином там, коллективе. Да? То есть не приходить со своим уставом в чужой огород. То есть понаблюдать, как происходит приветствие, общение, как люди себя ведут. То есть не пытаться подводить это под те общепринятые нормы, которые существуют. Потому что в духовных общинах обычно, где общаются с родом батюшкой, с родными богами, там свои процессы идут. И поэтому входить в эти общины надо очень аккуратно. Со временем все будет понятно и так далее. Но, тем не менее, осторожно, да, не как слон в посудной лавке. Вот эту вот меру нужно понимать. И еще хотела бы сказать немножко о помощи людям, подвести итог, да, вот того, что я уже говорила. Когда мы связаны единством, мы слышим друг друга, души наши общаются невербально, там, неосознанно, а по вот этим внутренним связям, которые создаются. И, конечно же, мы слышим просьбы о помощи души и так далее. Человек может в коллективе находиться, например, в каком-то негармоничном состоянии, что-то у него случилось, и он в какие-то моменты может закрываться от боли, от своей души. Но другие люди, которые пребывают в этом же коллективе, если они едины с родом, они всегда слышат души других людей, чувствуют их потребности, понимают их без слов. Это очень большая сила единства, взаимопроникновения друг в друга. И, скажем так, это достаточно непросто. И надо понимать, что когда мы оказываем друг другу помощь, она должна быть гармоничной и по силам. И тот, кто просит помощи, не должен просить ее, скажем так, слишком настойчиво. Потому что мы понимаем, что мы помочь не можем никому. Помочь может только род батюшка. и самым гармоничным как бы в коллективе, в единстве просьба о помощи – это просьба к роду. Мы обращаемся к роду и его просим помочь. И когда эта просьба происходит, мысленно даже, а род найдет, через кого ему действовать. Может быть, он будет действовать, не, допустим, не через лидера, от которого вы просите помощь. Может быть, он поможет через того, кто рядом с вами, скажет совет. Надо как бы обратиться к роду и ждать от него ответ, верить, что он будет. И род найдет, через кого помочь человеку, если он того достоин. Чтобы род ему помогал, если он живет помыслами о роду, о роде. Поэтому, скажем так, если происходят обратные процессы, и на них часто очень духовные люди покупаются, скажем так, ведутся, и начинают помогать направо и налево, потому что, ну, как бы я понимаю, что очень большой поток сообщений, звонков, и просто люди подходят и просят у духовных людей, которые общаются с духовным миром, подсказок в своей жизни. Но каждому нужно понять, что даже физически человек не может вот эту всю свою жизнь посвятить тому, чтобы отвечать на вопросы. И по большому счету не в этом роль, не нужно делать этого. Да, я уже объясняла в середине передачи, почему. Это по большому счету просто растрата энергии. Помочь может не человек, а род. И род может помочь через любого человека, не только через духовного проводника. У духовного проводника есть свои цели. И если он является лидером единства, звездой коллектива, то, скажем так, это тот человек, которому надо помогать самому. У него очень большие цели, задачи и большая ответственность, как правило, выше, чем у любого человека, который в единстве с ним связан, да, в этом коллективе. Если он является центром. И тут нужно прикладывать все усилия членам коллектива, ну, скажем так, участникам коллектива, родичам, если они едины в роде, это коллектив идеальный, для того, чтобы помогать продвигать эти цели, которые стоят в центре вот идеи того коллектива, который собрался. А у нас, естественно, если мы говорим, опять же, об идеале, мы говорим о единстве с родом, и здесь стоит и одна единственная, самая большая, высокая цель – счастье славянского народа. И все процессы, скажем так, направлены на то, чтобы прийти к этому счастью. Мы понимаем, что счастье невозможно без частей, и мы должны собрать все свои части, и, естественно, что наша основная как бы задача и цель – любого коллектива, да, славянского, это духовность. Это духовный рост, это личностное развитие, можно называть как угодно, но в любом случае суть одна – единство с родом, единство с божественной правью. И дальше, соответственно, выстраивание счастья по всей иерархии, по разным аспектам. И вот этим целям надо способствовать каждому человеку в единстве. У нас, я обозначила, в общем-то, все вопросы, которые хотела разъяснить по замыслу рода. И хотела бы попросить Алексея поставить песню «Единство», которую поет моя дочь Цветана Живая. Это единство тоже, песня «Единство» принята Ведой. И там сказано, в словах сказано о том, что единство – это путь к победе, да, это путь славянского народа, это сакральный замысел победы над врагом. Пожалуйста, слушайте слова, постарайтесь их принять духовным сердцем, принять образы, которые за этими словами стоят, чтобы было нужно меньше слов, чтобы это донести. Хорошо, Любава, благодарю за выступление, такой интересный доклад. Конечно же, наверное, не все были даны рекомендации конкретные, как же нам все-таки жить в согласии и в мире, потому что одно дело, когда слова, другое дело, когда дело. Но думаю, что дело всегда проверяется практикой. Перед тем, как поставить песню, напоминаю, что вопросы мы и реплики принимаем только на сайте Народного славянского радио slavradio.org, slavradio одно слово, .org. Там ищите дальше чат-беседку, вертикальное меню, выпадающее с правой стороны, и там чат-беседочка. Зарегистрировались один раз, и после этого в гостиной, имеется в виду, есть гостиная, беседка, чат. Один раз зарегистрировались, после этого вы уже можете туда заходить и задавать вопросы, переписываться с друзьями. А также мы принимаем вопросы на Ютубе, youtube.com/косая черточка, кто не знает, Славрадио, тоже одно слово. Также вы можете подписаться на нашем сайте на рассылку, там есть такая функция «Получать новые уведомления, письма», и будете получать новости о всем том, что происходит на нашем сайте, происходит на Народнославянском радио, какие-то запланированные передачи, встречи, а также в дальнейшем будут и фестивали, и события, и прочее, прочее, прочее. Напоминаю, мы за нашу деятельность ни с кого денег не берем. Наше Народное славянское радио абсолютно, совершенно некоммерческое. Рекламой за деньги мы не занимаемся. Но если кого-то надо поддержать из правильных людей, которые ратуют за державность, за здоровье наших людей, то в этом случае с радостью поддержим. Неважно, предприниматель это или это просто добрый человек, который о чем-то хорошем, полезном говорит. Или, может быть, это какие-то вечерки, какие-то фестивали и так далее. Так что имейте это в виду. Вопросы более не принимаем в этот эфир. Достаточно уже большое количество здесь. И теперь, как и просила Любава, я запускаю песню в исполнении Светланы Живая про единство. Единство, звучит это слово века. Лишь только в большом мы единстве творим и летим в облака, творим и летим в облака. Единстве нашем сильная защита, творим единство силою богов. В единстве сила тайная сокрыта, сакральный замысел победы над врагом, сакральный замысел победы над врагом. Единство лишь это нам слово, веру в победу несет. Когда жизнь бывает сурова, единство защиту даем, единство защиту даем. Единстве нашем сильная защита, творим единство силою богов. Единстве сила тайная сокрыта, сакральный замысел победы над врагом. Сакральный замысел победы над врагом. Единство, единство, единство, великая сила богов. Тот, кто познает единство, свой путь защитит от врагов. Защитит от врагов. Единстве нашем сильная защита, творим единство силою богов. Единстве сила тайная сокрыта, сакральный замысел победы над врагом. Сакральный замысел победы над врагом. Единство, восток наших мудрых сердец. Когда мы приходим к единству, войне наступает конец. Войне наступает конец. Единстве нашем сильная защита, творим единство силою богов. единстве сила тайная сокрыта. Сакральный замысел победы над врагом. Сакральный замысел победы над врагом. Единстве нашим сильная защита. Творим единство силою богов. Единстве сила тайная сокрыта. Сакральный замысел победы над врагом. Сакральный замысел победы над врагом. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 июля 2018 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио находятся Алексей Орлов и Любава Живая. И мы сегодня рассуждаем на тему, что мешает единству славянского народа. В первой части Любава рассказала свое представление об объединяющих и разъединяющих факторах. Но мне хотелось бы, чтобы все-таки во второй части буквально одним предложением Любава высказала, что нас разъединяет, что мешает нашему единству, а вторым предложением дала бы рекомендации, как соединиться. Вот такую непростую задачку я перед Любавой сейчас хочу поставить, прежде чем начать зачитывать вопросы и реплики, которые появились в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org, slavradio одно слово, дальше там беседка и чат, и в канале YouTube. На канале YouTube нас просто найти youtube.com/slavradio одно слово. Итак, пожалуйста, вот если можешь, два предложения. Первое, что нас разъединяет, и второе предложение, что нас должно объединить. Алексей, я благодарю за вопрос. Я так понимаю, это вопрос от того коллектива, да, который слушал эту передачу. И, честно говоря, он меня очень удивил. Потому что я пыталась во все передачи об этом сказать, и, в общем-то, все на это было нацелено, и не понимаю, почему такое, скажем так, непонимание возникло между нами. Не, я поясню, Любовь. Дело в том, когда полтора часа идет вот информации, большой поток, люди находятся именно в потоке. Но я предлагаю в начале второй части буквально несколько слов. Вот нас разъединяет вот это и вот это. А нас объединяет вот это и вот это. Для того, чтобы новую часть, которую люди будут прослушивать вот в записи, они поняли, ага, да-да, вот тут вот в первой части мы послушаем внимательно, а вот, вот это вот как вот, ну, вброс такой, информационный короткий вброс, что можно в первой части прослушать. Потому что не все слушают первую часть, и не все слушают вторую. Мне хотелось бы несколько разнообразить, потому что первая часть достойная, ничего не скажешь. А во вторую часть хотелось бы вот с самого-самого такого вот узконаправленного начать. Конечно, я сделаю это. Просто, как я поняла, вопрос именно в том, что тут... Ну, вы понимаете, что вы, я обращаюсь к тем слушателям, которые слушают нас и будут слушать в будущем, в записи передачу. То есть у каждого человека свое сознание, и мы осознаем вопрос как-то по-своему. И я думаю, что именно с этим возникло, может быть, какое-то непонимание, потому что наверняка люди ждали того, что я буду перечислять какие-то аспекты, несколько их, да, нас разъединяет это, как Алексей сейчас сказал, и объединяет то-то. Но основной мыслью эфира и всего моего выступления была одна единственная суть, что разъединяет нас, славянский народ, одно – отсутствие единства с родом. И объединить нас может только одно – это самое единство с родом. Вот, вот, замечательно. Вот этого я ждал, что ты так коротко все и скажешь. Вот теперь мы уже после этого можем переходить к вопросам и репликам. Итак, Олег. Здравия всем. Реплика. Раньше были вещи и леса на кремниевой основе типа серверов. Покровитель бог Велес. Вот такое у него представление о вещем лесе и о том, как это все было раньше, и о том, кто покровитель этих самых серверов. Если тебе есть что добавить, добавляй, если нет, идем дальше. Честно говоря, я не очень поняла, в чем вопрос. Это реплика была, мнение, которое бы он как бы за поддержкой к тебе обращается. Что ты думаешь по этому поводу? Здесь можно вот так вот дальше вставить вопрос. Я люблю Виллиса. Очень. Хорошо. Идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. Что значит сохранять род? И как сделать так, чтобы вся семья была единой и осознанной, а не так... Один развивается, а другие нет. Спасибо. Ну, вот этот вопрос, он как бы считается, наверное, естественной иллюстрацией к тому рассказу, который был в первой части. То есть разъединение, разобщение в семьях, мы касались этого вопроса, оно и идет именно от того, что семьи создаются, скажем так, для уроков. И в этих семьях не всегда... Люди стремятся получить эти уроки, которые род батюшка замыслил, чтобы люди их получили. То есть если будет даже в кармических отношениях, в кармических семьях единство, стремление к единству в роде, конечно, каждый это сам поймет. Из-за того, что, как правило, в кармические пары соединяются люди из разных пар, это я так уже увидела на практике, с разными... предназначениями, жизненными целями, но тем не менее эти кармические пары, они для того и сейчас на выходе из темных времен существуют, чтобы научиться объединяться. Потому что кармический опыт, он очень ценный. И именно в нем люди учатся держать единство с теми, кто с ними не так, чтобы вот на одном дыхании идет, а наоборот, есть какие-то разногласия, есть какие-то несогласия, конфликты даже бывают в семьях. И научиться с такой парой держать единство, скажем так, несмотря ни на что, несмотря на эти разногласия, несмотря на эти конфликты, искать какие-то объединяющие общие дела, общие мировоззренческие цели и как бы правила, да, правила совместного счастливого существования, стремиться к ним, это и есть та объединяющая цель, которая может быть в семье поставлена, в такой семье. Она может поставлена быть, в принципе, в любой семье, в любом в каком-то образовании, в общении, даже в народе. То есть искать то, что сближает, и не замечать, скажем так, или ладовать, если есть такое желание и намерение, то, что разъединяет. Искать какие-то выходы для сближения, для единства. Хорошо. Идем дальше. Геннадий Романенко. Вопрос эфир. Чтобы мне объединиться со славянством, просто нужно ли быть в ладе с собой, с природой? Этого с отраженными своими программами всячески сопротивляется. Но эго с отраженными своими программами всячески сопротивляется. Как он не заблудиться между, ну и дальше многоточие? В общем-то, достаточно глубокий вопрос, с которым столкнется, скорее всего, любой человек. И сталкивается так или иначе. И здесь, это духовный рост. То есть, чтобы эго совсем не сопротивлялось, и это было, произошло на пустом месте, такого не бывает. Если вы посмотрите какие-то, например, иллюстрации, да, образы, которые есть у нас, фильм, например, «Маленький Будда», когда уже во взрослом возрасте, помните, там, он только в самый последний момент смог в своем духовном пути, главный герой смог избавиться от своего эго. До последнего оно его преследовало. И, в общем-то, обуздать эго, сделать так, чтобы оно служило своим целям, своему предназначению, это просто духовная задача, которую надо воспринимать. Я помню, что много лет назад я очень волновалась, действительно, на самом деле, серьезно переживала по поводу своего эго. Не сделает ли оно так, чтобы у меня так потерялась возможность быть с родными богами, чтобы я потеряла свой путь. И я это серьезно переживала, думала над этим вопросом. И потом поняла, что эго позволяет бороться именно то, о чем я сказала, да, вот на протяжении первой части эфира. Это единство с родом, вера в то, что ты идешь тем путем, который тебе род предначертал. И тогда страх отступает, любые страхи уходят и отступают, и в том числе страх того, что эго сможет перебороть дух. Вообще это сейчас большая проблема для людей, задача, потому что именно с эго связано очень много неправильных решений, выборов, которые делает человек. И на эго опираются как раз вот эти темные, светлые силы, которые хотят нам дать уроки и пытаются увести нас со счастливого пути. И именно к эго и апеллируют они. Но тут, скажем так, кроме изучения этого вопроса, опыта других людей, как они с этим борются, или не борются, а пытаются преодолеть каким-либо другим способом, игнорируя и так далее, наряду с этим нужно обязательно получение, конечно, своего личного опыта. И мой личный опыт говорит о том, что надо, как бы, я даже целую лекцию на эту тему вела, но основная краткая суть этой лекции была в том, что надо сделать так, чтобы твои цели совпадали с целями рода. Надо приводить свое сознание к тому, чтобы тебе нравилось тот путь, которым ты идешь, и те цели, которые поставил перед тобой род-батюшка. И учиться принимать от него уроки и беду, которую он дает. Вот я немножко расширю, да, здесь в этом вопросе ответ. Я хочу сказать, часто люди спрашивают, просят беду от рода в их жизни по каким-либо вопросам. Я уже об этом говорила сегодня. И когда эту веду даешь от богов, люди ее чаще всего не воспринимают. Они ожидают услышать что-то другое. И люди считают, настолько развито эго, даже у людей, которые дозрели до того, что они понимают, что род существует, что они хотят спросить, получить эту веду, что она важна для них, они даже добиваются получения этой веды, и тем не менее ее не принимают. То есть вот эта частичка наша, да, обтягивающая душу, гордыня, скажем так, не дает принять эту веду и не дает ее осознать. И человек просто не принимает то, что ему говорит род. Не идет так и не делает. Это может быть естественно, закономерно, потому что я уже говорила, для нас, как бы ведущих, свои уроки. Мы не должны давать готовые решения и ответы. Мы должны учить свои рецепты счастья сотворять. Но, тем не менее, опыт есть опыт, он такой, что человеку говоришь, он просит, ты говоришь от рода, и человек не воспринимает. Потому что, как правило, человек ищет в том понятийном аппарате, в том сознании ответы, в котором он сейчас пребывает. А род батюшка ведет людей всех, все человечество, ведет совершенно к другому образу жизни. И они как бы между собой настолько далеки, тот образ жизни, которым живет современное общество, и тот образ, к которому мы должны прийти, очень далеки. И кажется, что эти ответы из другого мира, они на самом деле из другого мира, эти ответы из божественной прави. И это образ, это маяк, это помощь, куда надо стремиться. Но человеку, получая вот этот ответ, он должен как бы путь свой построить. А так получается, что человек увидел этот образ, он, например, не так греет гордыню, не так светит, и непонятен, и неясно, как его воплощать, и как к этому прийти. И, в общем, видит только кучу проблем, да, которые вокруг этой веды образуются, и отбрасывает ее вот именно своей вот этой частью, эгоизмом, не воспринимая ее душой. Потому что веду от богов надо именно душой воспринимать и смотреть многогранно. Она настолько, скажем так, не однозначная, но это маяк. И маяк может увидеть душа. А душа, если обтянута гордыней, то ничего она не увидит, никакой маяк, к сожалению. И тогда нужно делать как бы обычные какие-то практики, да, которые, ну, общеизвестные. Вот у нас что делали родичи? Мусор убирали на поляне. Мы где-то проводили фестиваль, а рядом была большая свалка. Вот девушка хотела избавиться от эго, просто у нее машина была, она занялась тем, что вывезла всю эту свалку. И главное, она стала вывозить, и народ тоже понял, что он тоже хочет избавиться от эго, и пошел убирать вместе с ней мусор. вот, и как бы помогали земле. То есть какими-то такими простыми наподобие вот этой практики. Или как бы живете в семье, а никто не хочет мыть туалет. Да, то есть как бы эго не позволяет, а пользуются все. Ну, то есть как бы тоже проявите какие-то такие вещи, которые, скажем так, и делать это с определенным рвением, скажем так, с искренностью в душе. Не потому, что я вот выше всех, я так поднялся, что я помою за вас туалет, и мне ничего не будет, да, а именно вот поймать вот эту вот меру, скажем так, сколько может быть собственного достоинства и сколько можно гордыни оставить в себе. Ну вот Жива матушка говорила о том, что если как бы всю гордыню взять за 100%, то где-то 20% гармонично для человека иметь, да, вот этой гордыни, тогда она будет, это качество, находиться в мире, в современном обществе. Опять же, вся веда применима к какому-то моменту времени. Вот сейчас человеку этого будет достаточно для того, чтобы иметь возможность отгородиться от кого-то в определенный момент, потому что если у тебя нет 100% гордыни, ноль, то ты, в принципе, отгородиться ни от кого не можешь. Это не дает тебе возможность защищаться на тонком плане, ну, в тот момент, когда ты в этом нуждаешься, да, и когда это нужно по замыслу рода. Вот. То есть гордыня помогает, конечно, от боли человеку, вот эгоизм, закрыться, но она не решает вопрос преодоления боли. Она просто служит временным каким-то, ну, как крепостью, да, которая не позволяет решать вопрос. Да, душе как бы становится жить легче, потому что эта оболочка ее обтягивает и отбрасывает как бы какие-то камни, которые летят в душу. Но вопрос не решается, потому что урок не проходится. И, скажем так, душу все равно открывать нужно людям, так или иначе. Надеюсь, что вот исходя из своего понимания, я ответила. Хорошо. Далее, Олег, вопрос сказительницы. У нее бог-покровитель род или она так персонифицирует всех богов? И род батюшка тоже. У меня долгое время была покровитель Жива матушка. Она вела и простраивала путь к роду, опекала, и это мой бог-опекун. Но я также опекаема многими богами, и у меня есть родные, любимые боги, которые ближе всего ко мне, к моей сути, их много. И это и Велес, и Макоша матушка, и Перун батюшка, и Сварог, и Лада, и Ушас, и много-много других богов, с которыми мы лично общаемся. Поэтому, скажем так, род един, многопроявлен, и это проявляется на практике в жизни. То есть, говоря о роде, я просто сейчас акцентировала в этой передаче на нем свое мировоззрение, свое видение, потому что род – изначальная суть всего, и в том числе и богов. И если мы приходим к роду, и нас могут вести к роду родные боги, но если мы приходим к роду, то мы обретаем все сразу, полное единство. Если мы пока идем и получаем свой опыт с кем-то из родных богов, мы получаем какой-то аспект, да, рода, мы видим его с какой-то одной стороны, с какого-то лика. Вот, приходя к роду, картинка жизненная становится более полной и, скажем так, многомерной. Поэтому я не ущемляю. Придешь так домой, смотришь, а тут и Макош сидит, кто-то еще из родичей пришел. Как хорошо. Вот так уютненько чаек и попили. Дальше. Вера Маковеева. Вопрос в эфир. Как давно Любава стала изучать ведизм, жить по законам рода? Ее родители и родственники разделяют ее мировоззрение? Благодарю за вопрос. Ведизм я изучать начала недавно. Я его вообще никогда не изучала, к сожалению. Не сложилось просто. Так получилось, что в моей жизни все пришло на практике. И какие-то книги, ну, наверняка я читала, просто сейчас об этом не помню. И даже, скажем так, ну, просто не это является сутью и основой обучения. Так получилось, что меня вела богиня Жива, родные боги потом и род батюшка, поэтому все уроки давали они на практике жизни. Такой вот у меня опыт жизненный сложился, не от ведизма. И получала я веду от предков. На дольменах я очень много тоже об этом рассказываю, что предки давали и дают очень много веды о том, как жили раньше. Об этом я как раз и писала в книгах. А что касается второй части вопроса, поддерживают ли меня родители? Ну, я не родилась в такой семье, где родители следуют, сохранили традицию первоистоков и жили по замыслу рода и так далее. Это обычные люди. Они поддерживают меня в том плане, что то, что те качества, которые, скажем так, у них есть, у моих родителей, у папы, у мамы, они мне очень нравятся. И они вошли в меня. Как бы но они передали мне это через рождение. Я этому очень рада. И в этом смысле они меня очень поддержали по жизни, потому что папа смог передать мне ответственность, силу воли, устремленность и желание помогать другим людям. А мама передала такое очень важное качество, как вера. У меня маму зовут Вера, и она мне передала веру роду. Конечно, это случилось не осознанно, а более подсознательно, скажем так. Но мои родители всегда меня поддерживали и направляли по замыслу рода. Вот я потом уже получала веду о том, почему я закончила те или иные там учебные заведения, учреждения и так далее. И поняла, что через родителей меня направляли родные боги, род батюшка на те... на тот образ жизни. А в какие-то моменты мы с родителями не, скажем так, не сходились во мнении. У нас было разобщение. И потом я, опять же, анализируя свой путь, какие-то длинные периоды жизни, понимала, что и это тоже было по замыслу рода. Потому что родители меня очень любят и опекают, и мне нужно было пройти какие-то уроки самостоятельно. Не так, как бы они могли меня провести, потому что, по сути, я новатор. Такая у меня, скажем так, такое предназначение, такая суть. И мне надо в жизнь привносить что-то новое. Если я застаиваюсь в процессах и в мировоззрении, в каком-то, в каких-то очень крепких родовых связях, не происходит тогда такого полного развития, которое планируют боги. Но это не значит, что я не держу единство с родителями. В душе я всегда едина с моим папой и мамой, потому что я понимаю суть славянской традиции, и наши родители – это часть нас. Мы не можем их ни отрезать от нас, ни куда-то деть. Мы всегда остаемся с ними и являемся частью рода. Так устроено. Это как образ родового древа. Вот. И вопрос о поддержке – в том плане, что живут ли они по замыслу рода, я вам уже ответила. А как они это физически проявляют, насколько они осознают, я думаю, что это их личное дело, но, скажем так, так же, как и каждого из нас, могут, как могут, так и осознают, исходя из того, что они уже довольно-таки в таком пожилом возрасте, да, и их сознание не так гибко, да, как в молодом возрасте. Не так им просто перестроиться на все то, что я несу в мир. Это все новое. Вот. Но я очень благодарна родителям за то, что они привили мне любовь к природе и желание быть на природе. И это очень мне помогло соединиться с родом батюшкой. Хорошо. Олег написал реплику в эфир. Мне одному кажется, что из уст Любавы род звучит как Господь, не в обиду. Я даже не знаю, как на это ответить и как реагировать. Как бы я, когда подразумеваю род, говорю о роде Всевышнем. А остальные вышеназванные, да, мне неизвестны. Это не входит в мой круг творения. Так что, Олег, давайте оставим грязные инсинуации в сторону Любавы и посмотрим следующий вопрос. Вернее так, реплика от дяди Васи. Мне кажется, единство невозможно, пока нету основополагающей, всеобщей, объединяющей и общепринятой идеи, способной объединить всех. Вот то, что в начале, это в заключение уже реплика, вот то, что в начале второй части я задал тебе вопрос, вот как раз дядя Вася сюда подвел, что Ты сказала, если род не является основой всего объединения, то в этом случае все идет мимо. Если все делается не ради рода, то тоже все мимо. А вот дядя Вася пишет, нужна какая-то объединяющая идея. Может ли род одновременно быть еще и объединяющей идеей? Или здесь какая-то уже, может быть, должна быть меркантильность или какая-то общественная выгода, может быть, частная выгода? Ну, я считаю, что род, он не то, что может быть объединяющей идеей, он и есть объединяющая идея. Просто, может быть, не знаю, дядя Вася, да, он имел в виду, что эту суть единства надо как-то народу объяснить и преподать. То есть мы все понимаем в теории очень трудно. Нам в основном больше дается практика, да, как бы, что делать, сколько вешать в граммах. Это естественный вопрос народа. И, естественно, народ просит не просто рода как основу основ, он просит родовую традицию, сотворение с родом, новой ведрусской реальности. У нас, помните, такая передача была? И вот эту родовую традицию сейчас как раз и нужно проявлять лидерам. Дело в том, что она еще не сложилась. Это что-то новое. И просто хотеть, я тоже очень хочу жить в родовой традиции сотворения с родом, но стараюсь жить в ней. Но я понимаю, что это процесс, который сейчас сотворяется как раз. И все мы являемся частью этого процесса, потому что мы все своим коллективным сознанием в любом случае влияем на сознание рода. И если человек, да, вот это интересная мысль, мы влияем на сознание рода, и род влияет на наше сознание. И если каждый человек, каждый из нас выберет центр своего мировоззрения рода, просто выберет для начала, просто скажет, что род – это основа основ, согласится с этим и будет это в своем сердце хранить и беречь, поверьте, и сверху начнутся совершенно другие процессы. То есть именно тогда выстроится все, потому что сначала идет идея, основа, желание, намерение, да, а потом уже творится все и проявляется в яве. И сейчас нам, нашему народу, прежде всего не хватает одного единственного выбора для единства. Просто выбора быть единым с родом. И мало того, что, как я говорила в передаче в первой части, мало того, что просто это голословно сказать, Алексей, кстати, об этом сказал, что мы все очень много любим говорить, но надо доказывать делом. Потому что придут испытания, и с нас спросят, скажем так, в жизненных ситуациях, а на самом ли деле мы поставили рода на первое место? Вот смотрите, например, простой пример. Человек живет, его все устраивает. А вдруг он понимает, к нему на тонком плане приходит род батюшка и говорит, а тебе надо оставить это все. Для твоего блага как бы тебе надо оставить все, подарить соседу, идти в путешествие, странствовать. Это будет полезно для твоей души и развития твоего духа. А человек не вроде, и он не хочет идти. Он не чувствует в этом, ему так хорошо. И, скажем, тут прямо здесь возникает конфликт. То есть если есть единство с родом, человек примет это, примет эту мысль. Если нет единства, то будет получать опыт неединства и будет идти своим путем, продолжать оставаться и потом, скажем так, видеть процессы, которые произошли, которые род видит наперед. И понимать потом, почему я не ушел. Услышав, я ушел, и как бы моя жизнь была бы счастливее, чем я здесь остался. Потому что ничего не предвещало, да, какие-то проблемы. Их видели только духовные существа в будущем, в пространстве вариантов. Вот, поэтому как бы надо сделать такие выборы, и нужно учиться их подтверждать, что если ты хочешь рода и родных богов в свою жизнь, то надо жить, как говорится, по-божески, да, исходя из этого мировоззрения, что род во главе всего. И готовность воспитывать в себе, принимать как раз волю и замысел рода. Потому что рано или поздно мы все равно придем к этому. Ведь мы хотим быть счастливыми, и люди, многие люди стремятся к этому, чтобы быть счастливыми, а значит, люди придут к роду. Потому что без него невозможно счастье. Ведь мы, когда любим, мы любим друг друге рода батюшку. И если у нас любовь к роду в партнере, в детях, в друзьях, в родителях, в окружающих людях, в животных, в природе. Долгосрочная, вечная, безусловная, крепкая – это будет любовь в нашей семье. А сами знаете, где есть любовь, там все ладится. Если это не поставить в основу основ, то мы будем просто жить так, как живем сейчас, временно любя, потом, скажем так, прекращая, да, испытывать это чувство. Ты знаешь, есть люди, которых я очень хорошо знаю, которые всегда все начинают или с ославления рода, или к обращению к роду. То есть встречаются два человека, здравствуй, здравствуй, и у каждого произносится такая фраза «слава роду». Вот как ты относишься к такому поведению, когда два человека встречаются, и после приветствия у них звучит такая фраза «слава роду»? Я ко всем процессам отношусь, исходя из их внутренней сути. Потому что человек может привыкнуть. Есть такое свойство привыкать и говорить это как привычка. Если мы искренне от души, когда встречаемся и что-то делаем, и после дела свершения, там, перед трапезой, после трапезы, во всех делах вспоминаем рода, мы славим, мы славливаем энергию рода, мы настраиваем на это свое сознание. И если это искренне и душевно, я это очень поддерживаю. Считаю, что это важно. Ты постоянно настраиваешься на вот эту волну. И твоя жизнь выстраивается, исходя из этого центра. И, конечно же, мы искренне желаем роду славы, чтобы род славился, и мы славили роды, и жили с ним в единстве. И счастье будет в ведрусских родах, в этом варианте я просто уверена в этом на 100%. Ну что же, все вопросы, реплики мы озвучили, и в заключение надо что-то пожелать доброе, вечное, красивое нашим радиослушателям и зрителям, и, может быть, подвести какой-то итог сегодняшней нашей передачи. Пожалуйста, сделай это красиво. Благодарю. Я хотела бы подвести итог, сказав то, к чему мы пришли с Алексеем вместе с радиослушателями, в том, что род – это основа основ, основа традиции. И будет выбор быть с родом, все это приложится человеку. И выстроится счастье и счастливая судьба, и все несчастья, и страхи, и эго, и гордыня – все это отпадет. Путь этот непростой, я понимаю это, и многим может показаться несбыточной мечтой. Но на самом деле он очень близкий, потому что я не какой-то духовный лидер или, скажем так, невысокодуховное, скажем так, существо. И я не знаю, как все вот эти регалии, которые можно только ко мне отнести. Я простой человек. Я жила, как все. Я родилась в обычной семье. И я пришла к роду. Да, скажем так, у меня есть предназначение и предпосылки. Но изначально я родилась, вот если посмотреть в обычной, да, жизни, у простых мамы и папы, у хороших людей, которые просто тоже стремились к счастью, так как могли. Жили, слагали, хранили единство. Они меня родили. Но, скажем так, у меня есть помимо этого еще духовные родители, род и живо, которые, родив меня, на физическом плане не оставили, а воспитали и помогли сохранить с собой единство для того, чтобы я другим людям могла рассказать о том, что такое единство возможное и что, когда ты к нему приходишь, потому что были моменты, когда я его чувствовала в детстве и в юности, а были моменты, когда я его не чувствовала. Сейчас идет вот этот удивительный момент в моей жизни, когда многолетний период, когда боги идут со мной, ведут меня, и я хочу сказать людям, что нет ничего прекраснее, чем это. Этот путь очень трудный, очень непростой, но жить без него, без богов, без рода батюшки невозможно. И неинтересно, и нет никакого мотивации, какое и желание жить без богов, когда вы к этому придете. Поэтому в заключение хотела бы пожелать людям, чтобы они к этому стремились. Потому что род батюшка всех слышит и желает того, чтобы люди к нему пришли. И когда люди придут, он обязательно приведет всех к счастью и к единству. И наша планета станет красивой и свободной, как в песне, которую сейчас, надеюсь, что Алексей поставит в эфире, она называется «Свободная планета». Там сказано о том, что мы должны проявить для того, чтобы она стала счастливой, наша Земля-матушка освободилась, и помогла нам тоже в трансформации себя. Благодарю за этот эфир всех, кто к нему причастен. Благодарю и тебе за то, что много что интересного со своей точки зрения здесь высказала. Надеюсь, что многим это будет интересно и полезно. Задача Народно-славянского радио – объединять людей, которые готовы чем-то делиться. Объединять тех людей, которые уже наелись этой цивилизовщины и уже хотят вылезать из той глубокой норки, в которую нас засунули, где очень-очень плохо и непрекрасно пахнет. Поэтому, если здравомыслие вас побеждает, то в этом случае Народно-славянское радио с вами. И мы будем поддерживать ваше предназначение, будем поддерживать ваши помыслы, жить в том мире, который необходим для того, чтобы вы себя проявили полноценным человеком, а не каким-то существом второго сорта, которые, как винтик или шпунтик, цивилизационные какие-то начальники примеряют к различным дырочкам, отверстиям или выпуклостям. Вот задача наша, объединившись вместе, понять, кто мы, для чего мы, и построить ту самую державу, которая даст возможность каждому из нас проявить себя полностью, которая каждому из нас даст возможность понять, кто мы на этой земле, которой в этой державе имеется в виду, в которой не будет проституции, продажности, брошенных детей, немощных стариков, оставленных один на один с этим страшным миром, который сделали умышленно некоторые сущности. Вот если вы считаете, что время пришло объединяться и жить по совести в ладу с природой, то есть по державным уконам, в этом случае тогда мы с вами и вы с нами, а вместе мы – сила. А теперь мы слушаем песню Цветаны Живой «Свободная планета» на слова Любавы Живой. И я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио. Любава Живая, Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Чудо света, ждем, когда рассвет придет, и свободная планета радость жизни обретет, сбросит тяжести и оковы, и откроется нам дверь, где ведь русские основы будут нам важны, поверь, будут нам важны, поверь. Моя вера, моя вера к истинному счастью ключ. Моя воля, моя воля, мой во тьме ведь русский луч. Мой во тьме ведь русский луч. Сгустилась пред рассветом, труден наш ведь русский путь. Но свободная планета, это всех сражений суть. Вспоминаются заветы предков, что живут в сердцах. Наши славные победы в том, что нам неведом страх. В том, что нам неведом страх. Моя вера, моя вера к истинному счастью ключ. Моя воля, моя воля, мой во тьме ведь русский луч. Мой во тьме ведь русский луч. Духа всех ведь русов, славных. родны бога, воля рода в сердце русов, как родник живет века. Мы черпаем силу рода, веду правича шипьем, и традиции народа чтим, храним и бережем, чтим, храним и бережем. Моя вера, моя вера к истинному счастью ключ. Моя воля, моя воля, моя воля, мой во тьме ветрусский луч, мой во тьме ветрусский луч. Моя вера, моя вера к истинному счастью ключ. Моя воля, моя воля, моя воля. Радио для пытливых умов.